Ты смотри, как она довольна собой. Удовлетворенно кивнула и на пятую точку, а карабин на колени. Ни одного лишнего движения. Это к тому, что она всем своим видом дает понять, что никого обслуживать и заботиться о завтраке не собирается. Ну, прямо надсмотрщик на плантации. Так, а где мое ружье? Стоп. Ты что, совсем сбрендил? Какое к чертям собачьим ружье? В войнушку решил поиграть? Ладно, у нее. Кипит ее разум возмущенный. Истерика у бабы. А ты чего истеришь? Два больных на голову в такой маленькой компании — это перебор. Но вразумить ей, что вот так тыкать в человека стволом нельзя, нужно. Как бы ее ни колотило, нельзя и все. Ведь мало того, что меня грохнет, так и сама пропадет. Чего сидишь? Завтра готовить не собираешься? Сам готовь. Оно, конечно, не трудно. Чего там трудиться? Разобрать тапперты да достать все готовое. Вот только слабину ей показывать нельзя. Каждый должен заниматься своим делом и быть тем, кто есть. Не до эмансипации. Могу и я. Да только из женских рук оно вкуснее будет. А я тебе не женщина. И ничем тебе не обязана, разве только тем, что оказалась в полной заднице. Я там же, если ты это заметила. А мне от этого не легче. Ага, глазки горят. О карабине на время позабыла. Вот и ладушки. Сделал три стремительных шага, приближаясь к ней вплотную. Лариса успела только слегка приподнять оружие в попытке навести его на Дмитрия, но в следующее мгновение сильная рука ухватила барса за цевье, а другая наотмашь влепила ей такую затрещину, что голова едва не отлетела. Девушка тут же растянулась на земле. Удар был сильным, но Дмитрий все же бил не в полную силу. Не было у него намерения отправлять ее в отключку. Отрезвить, вразумить, встряхнуть. Все это да, но не бить в качестве наказания за содеянное и в назидание на будущее. Лариса тут же сжалась в комок и залилась слезами. Дмитрий не обманывался. Это не из-за трещины. Это боль ничто в сравнении с тем, что у нее творилось в душе. Если посмотреть правде в глаза, то не будь с ним Ларисы, еще неизвестно, как он сам себя повел бы. Однако ответственность за кого-то заставила его полностью собраться и держать себя в руках. Он даже был благодарен судьбе, что она сейчас с ним. Отложив вырванное оружие в сторону, он присел рядом с девушкой, приподнял и, прижав к груди, начал гладить по голове и спине, тихо так приговаривая, в самое ухо, словно сердобольная бабушка. «Поплачь, поплачь, маленькая, все понимаю, плохо тебе, поплачь, глядишь и полегчает». «Дима, я ведь и вправду... Ну, думала, выстрелю. Часто прерываясь рыданиями, заговорила она. Я знаю, Ларчик, но это не ты. Ты просто маленькая испуганная девочка. Скажешь тоже, маленькая. Ну, конечно, маленькая. Вот родишь, станешь мамкой, вот тогда и повзрослеешь, когда заботиться о ребенке начнешь. Семен не хочет. Говорит, молодые еще, а мне уже 25. Ну, не 40 же, так что ничего страшного. Дим. Да, Ларчик? Ты прости меня. Ага, вроде отпускает, успокаивается. Ну и слава богу. Не за что мне тебя прощать. Все нормально, Ларчик. Ты только пойми, в том, что случилось, ничьей вины нет. Эдак ведь весь свет в этом можно обвинить, и кругом все будут правы. Я не хотел ехать на эту рыбалку и даже предложил Семену поехать ко мне на озеро. Но ему захотелось в лесу. Тебя я тоже не сажал ко мне в машину. Сама села. Когда это случилось, то я сидел за рулем. Кто мог предположить, что так все случится? И что будет дальше? Давай здесь посидим пару-тройку деньков. Может, появится снова этот чертов портал. Ага. Ладно, ты посиди, а мне нужно за водой сходить. Ты права. Мало ли, какие там палочки водятся. Ты на мои заскоки не обращай внимания. Не надо никуда ходить. А воду можно и прокипятить. Без тебя страшно будет. Ладно. Он поднялся и снова направился управляться с машиной. Лариса тоже поднялась, утерлась и направилась в сторону от стоянки. Отпустила. Это хорошо. Не хватало еще разборок. Лариса, ты куда? Мне нужно. Карабин возьми с собой. Чего смотришь? Постарайся, чтобы оружие всегда при тебе было. А не боишься? Улыбнулась она. То еще зрелище, когда на зареванном лице появляется лукавая улыбочка. Ну как есть, девчонка. Боюсь за тебя. Так что бери и носи всюду с собой. Хорошо. Дим, ты ничего не делай. Сейчас приду и организую завтрак. Слово пионера. Ни к чему не притронусь. Ты пионером-то был? Не успел. То-то же. Я скоро. Подхватив карабин, она легко порысила за кусты. Дмитрий только и успел крикнуть вслед, чтобы слишком далеко не отходила. Подумаешь, нужду справить. Великое дело. А что делать, как она окажется слишком далеко? Лучше уж так. С одной стороны спокойнее, с другой, чего он там не видел? А вот не видел. Девушка очень красивая и ладная. Она вроде и ничего не выпирает, и особо бросающейся в глаза стати нет. Но вот взглянешь и невольно остановишь на ней свой взгляд. Про таких обычно говорят. Вся такая гладкая. Стоп! Куда это тебя понесло? Остынь, дебил! Для тебя она не женщина, а жена твоего друга. Много ли нужно времени, чтобы залить воду? Нужно бы завести, опробовать, вдруг течь какая образуется. Нет, лучше подождать, пока она не вернется. Не приведи, Господи, случится, что так из-за работающего двигателя можно не услышать. И где ее носит? Не послушалась и ушла слишком далеко. Сначала истерический крик, потом выстрел. Дмитрий даже осознать не успел, как он подхватил ружье и стремглав помчался на крик, который все еще продолжал звучать, оглушая округу. Как-то на уровне подсознания определил, что крик испуганный, а не полный боли. Доводилось слышать крик женщины, которую рвал волкодав, когда он подбежал, кобеля уже успели оттащить. Он тогда был при ружье, поэтому, недолго думая, пристрелил собаку уже во дворе, у хозяина. На него тогда еще чуть было дело не завели. Так вот, этот крик на то похож не был. Еще выстрел. Страшный рев и крик еще громче, уже ближе. Да где ж ты? Ох, ядрить твою через плетень! Это что за хрень-то такая? Мысли летят со скоростью пули, а тело действует на одних только рефлексах, вбитых в мозг службой в армии. Было дело. Повезло оказаться участником контртеррористической операции на территории Чечни. К тому моменту, когда он пошел служить, основные действия уже завершились, но война все еще продолжала тлеть. А он оказался в числе везунчиков, которым вечно достается. В одном месте хватанул, переведут в другой, и там привет. Не сказать, что из боев не вылезал, но раз пять в столкновениях поучаствовал. Однажды так и вовсе на коротке. Думал, амбец пришел. Так что все время службы не расслаблялся. Может, потому и отслужил без единой царапины. Пальнул дуплетом сразу из двух стволов, отчего приклад больно лягнул в плечо. Вот только думать о том некогда. Зверюгу от сдвоенного попадания в бочину даже немного повело в сторону. Передние лапы слегка подломились. Переломил ружье, хорошо еще с эжектором, гильзы сразу выбросило. Странное дело. Вот должны руки трястись, а не трясутся. Рука захватила из правого кармана два патрона, там они с пулями. Разом вогнал на место. Стволы на место. Серега уже приходит в себя, начинает поворачиваться в его сторону. Рычаг как? Да гад его знает, кто так рычит. Целиться некогда. Грудь у твари большая, мускулистая. Пойди пойми, пробьет ее пуля или нет. Так и не вскинув ружье, Дмитрий снова саданул дуплетом. Благо расстояние, считай, в упор стрелят. Снова видит, куда входят пули. На этот раз куда-то в район брюха.